Предлагаем вам послушать спектакль по роману Льва Косиля «Вратарь республики». Автор инсценировки Валентина Рыжова. Режиссер спектакля Мария Попова. Действующие лица и исполнители. Антон Киндидов, артист Александр Галевский. Евгений Карасик, артист Алексей Борзунов. Комментатор, народный артист РСФСР Николай Озеров. Настя, артистка Анна Каменкова. Баграш, народный артист РСФСР Вячеслав Расцветаев. Бухвостов, заслуженный артист РСФСР Виктор Петров. Фома, артист Всеволод Абдулов. Токарцев, народный артист СССР Георгий Менглет. Лада, артистка Майя Менглет. Солнечной стремись награде, ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Словно для нас песни будет небесам жарко. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух. Всем рекордом наши звонки дать имена. Мы хотим всем рекордом наши звонки дать имена. Уходит с поля? 27 минут до конца игры. Первые сборные проигрывают сухую 0-2. И в такой момент покинуть ворота? Обречь команду на полное поражение? Вместо вылетевшего из игры вратаря Ростова ворота первой сборной будет защищать Антон Кандидов. Кто такой Кандидов? Что это за новость? Нет, это имя мне решительно неизвестно. Жизнь Антона Кандидова была полна необыкновенных приключений. Но знаменитым он стал в эти 27 минут. А вот и появился Кандидов. Бежит по бровке, не торопится. И находит! Сними ермолку! Никто из них не подозревал в тот день, что имя человека, который встал в воротах, скоро станет известным всему миру. Смотри-ка! Ему и ворота-то валы! Да он гигант! Ворота как будто стали уже и теснее. Ему ничего не стоит достать рукой до верхней перекладины. Он, кажется, совсем не волнуется. По-хозяйски попробовал рукой стойку ворот, прислонился к ней. Да, такой пока повернется, мяч войдет и выйдет. На всем стадионе может, только один я, Евгений Карасик, ждал этих минут, звездного часа Антона Кандидова. Ждал, потому что знал Антона с детства и считал его человеком незаурядным. Завидовал ему и даже пытался подражать, впрочем, без особого успеха. А позавидовать было чему. Тошке и 12 не исполнилось, а ему никто не давал меньше 15-16. Он был почти на голову выше своего отца-грузчика, а тот славился своей силой. Я сам видел, как он нес на спине рояль. Вторая сборная, видно, решила использовать уход Колоскова. Нападающий Цветочкин рвется по правому краю. Он уже забил 2 гола. Стремит выходит вперед, обводит одного защитника, другого. Удар! Гол! Есть! Нет, мяч в руках у вратаря. Это непостижимо. С такой силой был пущен мяч, а Кандидов спокойно поднял левую руку и взял его. Даже не покачнулся. И мяч не отскочил, а будто прилип к руке голкипера. Вот дьявол здоровый, а! В маленьком городке на Волге, где мы жили, Тошку все боялись. Он был заводилой во всех драках. Властвовал он не только на земле. Он безраздельно завладел небом над всем кварталом. Его змеи летали выше других. Некрасивые, из дранок и газет, они взбирались по ветру легко, как пожарные по лестнице. А у других ребят велись, будто мальки над отмелью. Я уже не говорю про свои. Про них и вспомнить стыдно. Мне папа даже книжку подарил, где все было рассказано, какие планочки, бумажки, нитки нужны. И голуби у Тошки были неутомимее и дружнее всех. И свистеть, как он, никто из ребят не умел. Замечательный, нестерпимый посвист соловья-разбойника Тошка извлекал из своих 2 пальцев, засунутых в рот. Взял. Один эффектный мяч ровным счетом еще ничего не говорит. Кандидов выбросил мяч рукой далеко за центр поля. Туда редко кто из вратарей ногой может выбить. Смотри, ух ты, дядькес, посмотрите, а малый-то с рисовочкой. Выкидывает, как без пушки, дьявол, а? Дядькес. Это все афишка для маленьких. Ого, схватит пару, умнеет. Фак, дядькес. Дайте, пожалуйста, пино. Змеи нас и подружили с Тошкой. Вернее, один змей, коробчатый. Папа привез мне его из Саратова. Невиданный змей фабричного производства. Я помчался с ним на крышу, с трудом запустил. И он застыл в просиненном небе. Высоко над двором. Это был час моего торжества. Во всех дворах завистливо задирали головы. На всех крышах сидели мальчишки. Только Тошки не было. Впрочем, все равно было ясно, что он потерпел поражение. И вдруг на Тошкином дворе взметнулась гайка. Была у него такая гаечка на веревке. Она взлетела, как черный метеор, развертывая на лету бечевку, перекинулась через шпагатину моего змея, и он, подрагивая, канул в глубину Тошкиного двора. Я, конечно, заревел на весь квартал, побежал жаловаться папе, папа позвал дворника. Ну, в общем, через несколько минут похититель, гроза квартала, в широких штанах, далеко не доходящих до лодыжек, босиком стоял перед папой и оправдывался. Откуда я знал? Что ли написано на нем, что купленный? По неписанным мальчишеским законам купленные родителями вещи считались неприкосновенными. Наставить синяков, заманить и угнать голубку, перехватить чужой змей – все было можно, все разрешалось. Но разбить очки у близорукого мальчишки – изорвать рубаху, украсть шапку. Словом, вовлечь в расходы и навлечь родительский гнев считалось недопустимой подлостью. Я это правило хорошо усвоил и умел им пользоваться. У меня были часы, браслет. И в драке я всегда держал левую руку у самого больного места, под ложечкой. Ударить по часам никто не решался. Что ли написано на нем, что купленный? Ну вот и разбирайтесь тут сами. Мы разобрались быстро, влезли вместе на крышу и снова запустили змей, по очереди держа нить. С этого и началась наша дружба. Вторая сборная опять в атаке. Цветочки наводит защитников. Он уже в штрафной площадке. Удар. Кандидов отбил. Просто чудом взлетел под перекладину и отбил. Ай-яй-яй-яй-яй. Защитник отбросил мяч прямо в ноги Цветочкину. Тот схода бьет противоположный от вратаря нижний угол. Гол, кажется, неминуем. Взял. О, взял и не поможет. Ребята, смотрите. Взял и расписку выдал. Дайте, пожалуйста, еще раз пинок. Ух ты, дядь Киш, а? Ничего, толково. Брать может. Ты смотри, какой принял. Ну это просто везение. Дуриком взял. А так бы уж сидел там. Хорошо ведь берет, парень, а? Ай. Да нормально. Нет, Киш точно знает, что это. Мы с Тошкой были неразлучны.